Пролог. Жека, 3 месяца назад. «Стой, сволочь! Убью!» «Ага. Тебе надо, ты и стой. А я жить хочу!» Спешно натягивая исподнее, я внимательно следил за действиями рогатого мужа, который, как в плохом анекдоте, вернулся из командировки на день раньше. А с его женой я во всей красе и даже без исподнего. В самый интересный момент пришел, гад. Мог бы еще полчасика где-нибудь погулять. Глаза рогатого мужа налились кровью. Он переводил взбешенный взгляд с меня на жену и натурально рычал. «Убью, гада!» «А что меня сразу?» — развел я руками. «К слову, за убийство срок дают. Представляешь, какие у тебя рога будут, когда ты из тюрьмы выйдешь?» Зря я это ляпнул. У мужа во лбу загорелась красная лампочка. А сам он полез куда-то в шкаф, что дало мне фору в несколько секунд, чтобы напялить джинсы. «Мужик, у тебя разрешение есть на хранение оружия?» Профессионально поинтересовался я, на ходу решая, что делать, точнее, на бегу, потому что я, конечно, опер, но у мужика явно состояние аффекта, и в конкретную минуту ему вообще пофиг, где я работаю и сколько ему дадут. «А я у тебя один, запасного нет». «Травмат», — сообщил мне обиженный супруг, прицеливаясь. Ниже спины он целился. Такого произвола я стерпеть не мог и задним ходом утек на балкон. А оттуда ласточкой на соседний, благо перегородки были тонкие, а оба балкона не застеклены. Выдохнул, быстро застегнул ширинку и со скоростью звука дунул внутрь квартиры, балкон которой по случаю жары был открыт. Молодец, Жека, что пошел к этой красотке летом. Даже не представляю, как бы выкручивался, если бы была зима. Все самое нужное точно бы отморозил. Вошел в квартиру, на ходу доставая корочку. В центре комнаты стояла девчонка, молодая и красивая, в одной длинной футболке, явно мужской. Блондиночка такая, глазки голубые, ножки, зашибись. Я встал в стойку и прикрыл дверь на балкон, чтобы не слышать криков разъяренного и очень рогатого супруга. Девчонка испуганно прижимала ладонь к груди, а вторую прятала за спиной. Напугал. Придется исправлять. «Доброго дня. Опера вызывали?» «Нет. Но мы сами пришли», — очаровательно улыбнулся я. «Разрешите представиться, мастер спорта в тяжелом весе, майор Чингачгук». И быстренько засветил корочку у нее перед лицом. Даже не улыбнулась, хотя я старался. «Я здесь по делу», — косясь на свои голые ступни, продолжал я. «Операция у нас очень опасная. Преступника ловим из соседней квартиры». «Один?» — наконец ожила девочка, но с места не сдвинулась. «Не, я один боюсь. Сейчас пацаны приедут, скрутим». «А вам медаль закажем за помощь следствию», — продолжал я. «Не волнуйтесь, для вас я совершенно безопасен». «В УГРО что, финансирование закончилось? Форму уже не выдают?» Выплюнула блондиночка, намекая на то, что я без футболки, без кроссовок и даже носки с собой не захватил. Я подмигнул. «Моего размера нет. Крупный слишком. А вас как зовут, прекрасное создание?» — поинтересовался игриво. «Одна живете?» «Нет. С мужем», — покачала головой красотка, предпочитая держать свое имя в тайне. «А зовут вас как?» «Товарищ майор Чингачгук, а вы точно не любовник Лолы, которого только что застукал муж? Или в этом и заключается цель вашей операции — наставить рога уважаемому адвокату?» «Тьфу, мать вашу, он еще и адвокат. Во я попал!» «Но в свое оправдание могу сказать, что жена у него просто огонь». Такая дикая кошечка, что на спине, наверное, царапины олеют. «Не было такой цели», — покачал я головой. «Так как вас зовут, прекрасная нимфа?» «Я сейчас настоящую опергруппу вызову. И им скажу, пусть с вами начальство разбирается, господин майор», — нахмурила бровки блондиночка. «Вообще-то я оперуполномоченный в звании капитана, но приукрасить, особенно в такой ситуации, никогда лишним не бывает. Ладно, гражданочка, спасибо за помощь, пойду я. «Вы не против? А номерок не дадите?» Блондинка так на меня посмотрела, что я поперхнулся. «Ладно, сам найду», — пообещал я, улыбаясь как придурок. «Главное, адрес запомнить. Смотри, прекрасное создание, я сейчас пройду мимо тебя к входной двери, открою ее и уйду в закат. А ты не будешь меня бояться, потому что таких красивых я не обижаю. А если я обижаю, то только по взаимному удовлетворению. Понимаешь, о чем я?» «Угу», — кивнула девчонка. «И мне бы напрячься, что у нее по-прежнему одна рука за спиной была спрятана. Но я, кажется, поплыл немного и перенервничал. Не каждый раз меня мужья на горячем ловят. Не первый, конечно, но все равно нервно. Я очень медленно и грациозно обошел девчонку, не отрывая от нее взгляд ни на минуту. Хороша блондиночка. Удачно я так на балкон забрался. Прошел к входной двери, открыл замок и снова развернулся. А может, чаю предложишь?» «Конечно», — мило улыбнулась блондинка. «И я уже готов был идти пить чай со всеми вытекающими, когда девчонка вытянула руку и меня на несколько мгновений отключила. Пришел в себя только, когда она захлопнула дверь перед моим носом. Кто же мог знать, что у такого милого, нежнейшего ангелочка в руке окажется электрошокер, и она им воспользуется? Причем на мне!» «Хреновый у тебя шокер», — высказал я двери. «Это ты какой-то неправильный», — ответила мне. «Нет, не дверь, конечно, а боевая девица за ней. Мог бы и привлечь за нападение на работника полиции, но передумал. Я с ней потом, по-другому поговорю». Я осмотрелся и понял, что очень удачно выбрал балкон для тактического отступления. Блондиночка жила в соседнем подъезде от места моего преступления. Проверил карман на наличие в нем ключей от машины, хищно улыбнулся и вызвал лифт. Благодарим, что прослушали первую часть аудиокниги. Слушайте продолжение по ссылке в описании.